25. Около океана летней ночью жара, как чужая рука на темени кожура, снятая с апельсина, жухнет, и свой обряд, как жрецы элевсина, мухи над ней творят.